Глава 4. Parts Warehouse. Почему космодесантники всегда находятся в хорошей форме? Потому что они тренируются на весах других планет. «Это был ты!» Монах пережал пушку удобнее в руках и неопределенно повел плечом. «Хм, так это ты вытащил меня!» Двое мужчин молча посмотрели друг на друга. Воспользовавшись замешательством, женщина попыталась вытянуть из-за пояса нож, но, увидев боковым зрением мелькание, Ченнирен бросился к ней прежде. Перехватив ее руки, он прижал их к ее спине и вжал в стену. «Вы вторглись на чужую территорию!» Проигнорировав ее слова, монах сказал. «Понятно, почему у тебя отличные навыки. Ты бывший надзиратель планет!» «Ха! Я был одним из лучших!» Женщина дернулась, и Ченнирен впечатал ее сильнее. «Эй, дамочка, веди к складу запчастей!» Из-под сбитых прядей волос она сверкнула глазами. «Это запрещенная территория. Не для вас, червяков!» «Да, да!» Позади нее послышалось снятие с предохранителя, и она сглотнула. Затем что-то твердое уперлось ей в голову. «Веди!» Она любила свою работу, но не настолько сильно. Ченнирен не отпускал ее руки за спиной. Женщина подошла к одной из стен между экранами и сказала нажать на одну из еле заметных кнопок. В стене высветился дисплей, и лучи отсканировали ее лицо. Затем под полом послышался шум, и люк, находящийся в земле, отъехал в сторону. Внизу раскинулось огромное подпольное помещение. Длинный туннель привел их к огромному залу, заставленному стеллажами с ящиками. Запах хлора и приторной сладости забил нос, что становилось тяжелее дышать. Это был склад человеческих запчастей. Было несколько способов получить рубы. И один из них — это продажа человеческих запчастей, которые высоко ценились на рынке. Сами по себе конечности стоили не так дорого, но если собрать все самые лучшие запчасти, можно заработать немало денег. Человеческая кожа и органы постепенно становились все более редкими во вселенских масштабах. И когда речь заходила про инопланетную торговлю, находился особый вид покупателей, готовых за это платить. И платить много. Именно в таких подвальных местах и можно было заработать рубы. Было здесь и другое направление. Со времен Платинового века человечество вышло в космос, и их мозг столкнулся со множеством на тот момент необъяснимых вещей. Примечание автора. Платиновый век. 21 век. Конец примечания. Например, если сейчас инопланетные существа являются естественным, и для нас странно так не считать, то в том веке все обстояло иначе. Существовал даже парадокс Ферми, говорящий о том, что действительно ли одиноки мы во Вселенной. Итак, когда человечество вышло в космос, их мозг стал претерпевать изменения. По количеству вещей, поражающих воображение, стало становиться так много, что со временем эмоциональная сфера стала претерпевать изменения. Например, люди все чаще ловили депрессию и другие психические расстройства, так как эволюционно мозг не был развит для встречи с инопланетной жизнью и пейзажами космического пространства. Со временем ученые стали лучше разбираться в человеческой психике и уже в амплитудной эпохе разработали препарат МЛФ. Примечание автора. Амплитудная эпоха. 25 век. Конец примечания. МЛФ. Meaning Life Founded. Или иначе говоря, серотониновая линия. Это препарат, разработанный для устранения багов депрессии. Человеческая психика оказалась более слабой, чем предполагалось ранее, и ученые нашли баги и лекарства к ним. Депрессия оказалась просто еще одной ошибкой, которую стало возможно излечить. Так, чем дольше человек существовал в космосе, тем больше у него образовывались депрессивные линии, с которыми МЛФ хорошо справлялся. Или, к примеру, ЕАБ – Emotional Activity Brain. При выходе в космос у человечества возникла серотониновая дыра. Проще говоря, из-за повышенного стресса и быстрого скачка технологий люди все больше старались получить быстрого дофамина для поднятия настроения. Но ничего не помогало, потому что когда ты видишь что-то настолько великое, как космос, тебя не восполняют шорцы или шоколадка. Этого становится мало, а проблем у психики больше. И этот препарат позволял вкачать большую дозу радости или ярких эмоций. Эмоции стали новым наркотиком человечества, которые одинаково сильно ценились как на земных, так и на межпланетных рынках. Инопланетянам больше нравились позитивные эмоции. Однако в этом и существовала проблема. Как оказалось, люди в принципе менее интенсивно ощущали позитивные эмоции. Поэтому ученые разработали опциональное решение. Позитивная эмоция будет ярче, если она — редкий луч света в темном царстве. Поэтому на фабриках эмоций подопытных часто помещали в коробки ужаса, а затем предлагали спасение. Так эмоции из мозга выделялись ярче и сочнее. Конечно, некоторым нравились и негативные эмоции. Подпольный рынок научился пользоваться и этим. В подобных местах, как суицидальный квартал, созданный изначально в рамках проекта «Право на смерть», где каждый мог окончить свою жизнь спокойно, если считал того нужным, в самый последний момент выходили женщины и застреливали людей, наполняя их чувством глубокого ужаса, и могли сдирать от этого больше денег. Перед ними открылась продолговатая комната со стеллажами до потолка. На каждом из стеллажей стояли десятки плотно запечатанных коробок. От них и исходил этот тошнотворный запах. Человеческие запчасти. Эксцентричный монах хмыкнул. «Отлично, на несколько грамм хватит». Он уже потянулся к коробке, когда звук позади отвлек его внимание. Сильно толкнув Ченнирен, женщина отобрала его пистолет и долбанула ему по голове. Со звенящим шумом в черепе Ченнирен пошатнулся, и монах, схватив первую коробку, пульнул в женщину. Это оказалась плохо запечатанная коробка, и десятки рук разлетелись по всей комнате. Поскользнувшись на одной из них, женщина чуть не упала, но успела добежать до стены и нажала на красную кнопку. Ничего не произошло. «Ха, лоханулись, да? Черт, они вызвали подмогу!» Ченнирен тут же подскочил к женщине, которая не успела направить на него пистолет и выстрелить, и сбил ее с ног. Но в тот же момент раздался звук щелчка, и дверь с другой стороны комнаты отъехала в сторону, пропуская внутрь несколько вооруженных охранников. Мгновенно открыв стрельбу, двое едва успели спрятаться за стеллажами, но несколько пуль успели прошить руку и ногу. «Черт, они заперли подвал!» Шквал пуль летел на них, и двое достали оружие, перекатываясь под стеллажами до самого конца помещения. Конечно, это было самое опрометчивое решение, поэтому охранники открыли стрельбу под стеллажами, но пули уже их не доставали, зацепившись за коробки. Мужчины поднялись наверх, цепляясь за полки. Стеллажи дрожали от тяжелого веса. «Давайте поговорим!» «Не о чем разговаривать!» Тогда монах сказал. «1101! Стоять!» В тот же момент шквал резко прекратился. Едва сощурив глаза, женщина осторожно поинтересовалась. «Откуда ты знаешь код?» Примечание автора. 1101. Полная остановка. Для продавцов. Конец примечания. «Да потому что я, черт возьми, тоже продажник!» «Это не делает тебя нашим другом, но...» Женщина подала знак отставить оружие. «И не коллегой вообще-то. Вы проникли на чужую территорию. Что вам надо? Мы все равно вас застрел...» «Раз, два, три, четыре». Несколько пуль выпустились из обоймы, и четверо из пятерых охранников полегло. Сквозь узкую щель коробок Ченнирен смотрел на них, а затем убрал оружие. «Ладно, поговорим». «Мне просто нужно несколько рубов!» Вздохнул монах и вышел из-за укрытия. Охранник тут же наставил на него пистолет, но женщина приказала опустить оружие. Посмотрев на него несколько секунд, она сказала. «Их нет». «Прикалываешься? Вы буквально занимаетесь человеческой торговлей!» «Ограбили нас. А вы разворотили один из последних товаров, кстати. И убили охранников. И сломали систему защиты». Ченнирен развел руками. «Ну, сорян. Так чё по рубам?» Женщина. «Нет у нас рубов», — процедила она. Эксцентричный монах хмыкнул. «Как же вы собирались восстанавливать торговлю?» «Не твое дело». «А если мое?» Женщина недоверчиво взглянула на него. «Допустим, я знаю, как вернуть краденое!» Женщина отвернула голову некоторое время молча, пока не сказала. «Тебе это зачем? Так деньги нужны? Наркоман, наверное!» Ченнирен рассмеялся. «Откуда ты знаешь?» «Всем наркоманам только рубы и нужны. Не ты первый, не ты последний!» «Как хочешь!» Только и сказал монах, собираясь уходить. Внезапно женщина схватила его за руку и, поняв, что сделала, резко отпустила. «Нет, стойте! Я согласна. Хозяин убьет меня, если все не верну». Эксцентричный монах кивнул на ящик. «Это последний, верно? Звони и назначай сделку прямо сейчас. Мы сами пойдем, а об остальном я позабочусь». «Откуда мне знать, что ты не сбежишь с деньгами?» Монах хмыкнул. «У тебя нет выбора». Длинная улица расчерчивалась многочисленными переулками, в один из которых они и направлялись. Держа в руках большой чемодан, мужчины, надвинув темные очки на нос, шли среди прочих людей, не обращающих на них внимания. «Никому нет дела. Вот это отличный подход!» Монах уже собирался завернуть за угол, как Ченрен выставил руку в сторону, преграждая путь. «В чем дело?» Повернувшись к нему, Ченрен одними губами произнес. «Они вооружены!» Монах ответил. «Да что ты говоришь?» Ченрен только закатил глаза. Наверное, он имел в виду что-то другое, но времени почти не оставалось, и мужчины свернули за угол, где их уже ждали. Переулок уходил вглубь моста, откуда навесная крыша отбрасывала тень на проход впереди. Припаркованная машина рядом стояла, открытая к принятию товара, а мужчины в черном. Один сидел на багажнике, а второй, скрестив руки, рядом. Мельком Ченрен разглядел еще нескольких поодаль и был уверен, еще больше скрывается в тоннеле. Сощурив глаза, самый высокий из них сказал, «В прошлый раз были другие. Ну, а теперь мы. Проблемы?» «Никаких. Товар». Положив чемодан на землю, Ченрен потянулся, чтобы открыть его, когда услышал щелчок затвора. Уже приготовившись дать отпор, мельком он увидел, что это сделал монах, и повернулся к ребятам, которые уже держали их на прицеле. «В чем дело, ребятки? Мы же так хорошо начинали!» «Вы не аниматоры», — спокойно сказал на багажнике. Примечание автора. Аниматоры. Продавцы эмоций. Конец примечания. «Кайтесь, кто вы?» «На колени прям предлагаешь встать?» Раздался выстрел. Монах перевел на них взгляд. «Ограбили один раз, теперь второй хотите?» Торговцы переглянулись. «Чё за бред несешь?» «Вы не выглядите так, будто побывали в перестрелке. А по пушке слышу, патронов мало. Либо ты забыл взять парочку запасных с собой, но уж ты-то вряд ли. Либо недавно ограбил кого-то». «Ты чё?» Встал мужчина с багажника. «Самый умный?» «Какое оскорбление!» — запротестовал Ченрен. «Я тут самый умный!» Выстрел по касательной рядом с ухом заставил его замолчать. «Ладно, достало!» Пнув ногой чемодан, Ченрен выхватил из жилета пушку и открыл огонь. Монах перехватил чемодан и, выхватив оттуда пару рук, запустил их в сторону мужиков. Выхватив пушки, мужчины открыли огонь в ответ. Спрятавшись за углом, Ченрен и монах молниеносно высовывались, чтобы отстреляться, пока Ченрен это все не надоело. Подождав пару секунд, он вышел вперед, стреляя на поражение. Грабители спрятались в туннеле и за машиной, пока монах не схватил чемодан и не кинул его в сторону туннеля. Пока Ченрен отстреливался, он дернул со всей силы дверь машины, открыл бардачок и пошарился в нем, доставая несколько рубов. «Да похер на них, погнали!» «Ага, сейчас!» Выстрелив еще пару раз и прошив пулями насквозь несколько человек, оба рванули назад, пока им под ноги прилетали пули. Убегая по дороге, монах набрал на своем браслете номер и спустя время по громкой связи послышался голос. «Ты что, не умер?» «Здоров, Жэнь Ли! Не желаешь повышения?» «Я не буду продавать наркотики». «Да ладно! А некоторые вот прям горят! Прямо сейчас за нами гонятся плохие парни, тебе отсыпать?» «Ты опять ввязался в какую-то пургу?» «Эй, не злись! У меня, скажем так, мало времени!» «Выезжаю, скинь координаты!» Прошло некоторое время, прежде чем они услышали вой сирен. Проехавшие мимо них торговцы попытались скрыться, но были остановлены ангелами Эдема, которые открыли по ним огонь. Вскоре подъехала и полицейская машина. Когда их арестовали, мужчины наконец подошли к ним, и Ченрен увидел Ци Жэнь Ли воочию. Девушка имела вытянутое лицо, прямой нос и тонкие брови. Весь ее вид кричал о систематичности и прямоте. В ее глазах не было ни грамма лукавости, а выступающий лоб свидетельствовал о следовании правилам. Пушистый хвост, затянутый на затылке, одежда полицейского. Черт! Он уже собирался бежать, когда монах схватил Ченрен за шкирку, представляя. «Ци Жэнь Ли, это Ченрен! Ченрен, ну, ты понял!» «Очень и очень приятно!» Галантно протянул Ченрен, но не мог игнорировать пристальный взгляд девушки. На мгновение он засмотрелся. Обычно у полицейских была сладость во взгляде, карамельная меркантильность и немного жесткой трубы, как желание власти. У нее же этого не было. Слегка нахмуренные брови и широко раскрытые глаза свидетельствовали как раз об обратном. И пока он не знал, хорошо это или плохо. А это... Нет, тебе показалось. А ты не в розыске? Ченнирен бросил взгляд на монаха, и тот вздохнул. Черт, монах, с кем ты связался? Брось, отличный парень, сказал Ченнирен, защищая свою честь. Монах снова тяжело вздохнул. Я знаю, он должен мне заплатить. Никаких арестов, пока не увижу свои деньги. Опять он за свои деньги. Ну что за меркантильная сволочь? Только это ему и нужно. Фу. Ох, ладно. Ци Жэнь Ли потерла виски. Это не мое дело. Это не мое дело. Приятно познакомиться. И куда вы теперь? На черный рынок, беспечно сказал монах и показал пальцами. Табак кончился. Обычного мало тебе? Так если б тут был обычный рынок. Созвездие 234. Здесь рядом. Черт бы тебя побрал, старый вонг, подумал монах.